водил я в холмах дружбу с молодым мерином мальчиком. Красивая, гнедой масти, крупная лошадь с длинной черной гривой. Мальчик числился за промкомбинатовской мастерской. На нем пахали огороды, под плуг сажали картошку, возили сено, дрова. Короче говоря, мальчик обслуживал все население деревни. На выпас вечером его выпускали на большой луг. Вбивали железную трубу, вокруг которой, привязанной цепью, мерин и пасся до утра. Всякий раз, выходя на прогулку, я прихватывал с собой несколько кусков хлеба и сахара. Увидев меня с варденом, мальчик издавал мягкое грудное ржанье, так он приветствовал меня, и, насколько позволяла цепь, приближался. Я сгонял с шеи и крутого крупа слепней, комаров, угощал. Брал он хлеб и сахар своими бархатными губами осторожно, потом благородно кивал, глядя на меня большими выразительными глазами. Варден все это время стоял неподалеку и с неодобрением наблюдал за моими действиями. Самое смешное было, когда я уходил дальше по травянистой дороге, поднимающейся на холм, где в чистом поле стояла душистая береза о двух головах, а Варден и мальчик оставались вдвоем. Мерин не уступал дорогу, а черный терьер не желал сворачивать на обочину. Так и стояли они подолгу, пока мальчик не принимался вновь щипать траву и не освобождал собаки путь. Варден никогда не лаял на него, что обязательно делал Джим, а мальчик не нападал на Вардена. Так мы и жили в холмах с Варденом. Соседка Нюра перестала ходить ко мне с молоком, ставила кринку на ящик, прибитый мною к забору. Она панически боялась Вардена, хотя на женщин он почти не обращал внимания. Да и не только Нюра, многие перестали ко мне приходить. Лишь сосед Константин Константинович смело отворил калитку и, потрепав пса за холку, решительно направился ко мне. И Варден с тех пор зауважал Константина Константиновича, поворчав для порядка, беспрепятственно пропускал ко мне. И вообще, если я говорил Вардену «свой, свой», он человека не трогал. Но люди все равно боялись его и вызывали меня к калитке через забор, что, естественно, не нравилось Вардену. Он рассорил меня с соседкой Нюрой. Бывало, каждый день приходила ко мне с молоком и подолгу засиживалась, засыпая меня сельскими новостями. Стоит у порога с кринкой, прижатой к боку, и разливается соловьем. Речь ее текла плавно, на нелестные эпитеты односельчанам она не скупилась. Нюрка могла часами рассказывать про пьяниц. Сама не пила, зато всех пьющих ненавидела лютой злобой, а больше всех своего мужа Николая Петровича, на мой взгляд, вполне хорошего, спокойного человека. Выпившим я его видел, но чтобы он был невменяемым, никогда. И я допустил тактическую ошибку. Как-то, наслушавшись Нюркиных рассказов, взял его под защиту, сказав, что, по-моему, Николай Петрович вполне порядочный человек, работяга, с утра до вечера крутится по хозяйству и еще работает в мастерской. Он живет через два дома от меня. Я видел, как он стучал ступкой о корыто, готовя пойло поросятам, доил корову, кормил кур. Летом с лодки добывал в озерце осод для свиней, возил на лошади дрова, косил сено. Одним словом, без дела я соседа никогда не видел. Жена его, Нюрка, работала в доме отдыха и возвращалась из опухлик вечером. Она тут же принималась за дела. Тюкала сечкой хряпу, мыла стеклянные банки из-под молока, причем носила их к озеру, таскала воду из колодца, полола грядки. Когда свое хозяйство и живность на дворе, дело всегда найдется. И летом, и зимой Нюрка ходила в синих в обтяжку трикотажных шароварах. Женственного в ней мало было. Например, в отличие от соседки Наты, рослой, красивой женщины даже в свои 45 лет. По-моему, не так работа, как постоянная злость высушила Нюрку. Ругала она всех и всякого. В Послушаешь ее, так вокруг настоящих и людей-то нет, как у гоголевского Собакевича. А муж ее мне нравился. Высокий, худощавый. Он редко повышал голос, даже когда Нюрка в приливе вдохновения обрушивала на него потоки отменной брани. Не гнушалась она и матерных слов. Пронзительно Нюркин голос разносился на всю деревню. Она не стеснялась никого. В упоении своей злостью поносила мужа с самыми последними словами. Признаться, я не мог понять Николая Петровича, который все это терпел. По-моему, если он и ругал кого, так это корову. Наверное, срывал на ней накопившееся зло на жену. Надо отдать Нюрке должное. Ругала она мужа, лишь когда он был выпивший, трезво никогда не задевала. Доставалась от ее ядовитого языка и соседям, с которыми, по ее мнению, пил муж, а иной раз и мне, якобы давшему ему с утра опохмелиться, хотя ничего подобного и не было. Прекрасная природа, чудные вечера, ясные ночи, хорошее настроение — все это искупало некоторые житейские неудобства. Есть такая старинная русская поговорка «Собака лает, ветер носит». Ее мне привел однажды Николай Петрович. Он сказал, что давно уже, второй десяток лет, свято следует этой поговорке. И вот ничего, жив, здоров и разводиться не думает. Варден очень любил гулять, причем в любую погоду. Трусил впереди меня, часто останавливался и смотрел, иду ли я за ним. Смешно так вытягивал шею, вертел головой. Если не видел меня, то бросался разыскивать. Уткнет нос в землю и бежит. Иногда я прятался за сосной или елью, но он всегда меня находил. Маршрут у нас был один и тот же. Дворами мимо бани. Мы выходили на узкую лесную дорогу. Справа небольшое болотце с окнами маслянистой воды. Не было случая, чтобы Варден прошел мимо и не принял грязевую ванну. Выбирался он из болота весь заляпанный коричневой жижей. Он вообще ни одной лужи не пропускал. Топал по воде, на ходу громко лакал. Вода его притягивала в любое время года. Помнится, раз чуть было в прорубь не полез, да я его вовремя остановил. Лесная дорога скоро выводила нас на более светлый и широкий проселок, ведущий в другой пионерлагерь «Юный строитель», что на озере Жигай. Здесь осенью попадаются грибы. Дойдя до просеки, Варден выжидающе смотрел на меня. «Прямо пойдем к Жигаю или свернем направо к озеру Красавица?» И хотя я всегда сворачивал к Красавице, он неизменно повторял этот ритуал. К озеру вела широкая просека, которая то взбиралась на холм, то круто спускалась с него. Наконец начинала побрескивать сквозь ветки деревьев озеро. Оно небольшое, можно с холма все окинуть взглядом. Полная до краев гигантская малахитовая чаша. Береговые сосны и ели опрокинуты в озеро. Кое-где в бор вкрапливаются березы, осины, ивы. На берегах, как и водится, валялись обрывки газет, ржавые консервные банки. Мне надоело смотреть на это варварство, и я нашел подходящую ямку и весь мусор свалил туда. Однако после первых же выходных дней опять ветер гонял меж сосен обрывки бумаги, надувал грязные полиэтиленовые пакеты, побрескивали во мху консервные и стеклянные банки. Почему люди поступают так? Я убежден, что природа облагораживает человека, делает его лучше. Мне приходилось встречаться с людьми, годами живущими в лесу, на озерах. Это лесники, работники турбаз, домов отдыха. Они нравились мне. Я чувствовал, что они любят природу, заботятся о лесах, птицах, животных. Да и сами они в большинстве люди с возвышенными принципами, совестливые, склонные к философскому мышлению. Я гоню прочь мрачные мысли. Очень уж хорошо вокруг. Хочется, чтобы так было всегда. Может быть, Если бы все люди почаще сталкивались с истинной красотой, научились понимать ее и ценить, они стали бы добрее, человечнее. Я смотрю на Вардена. Он, сгорбившись, стоит у самой воды, и с его черной спутавшейся бороды со звоном срываются в озеро большие блестящие капли. Он стоит неподвижно, взгляд его устремлен на ровную гладь. Понимает ли он прекрасное? В том, что он о чем-то задумался, я не сомневаюсь. Раз собака видит сны, почему же она не может думать? Хотя его глаза и прячутся в курчавой шерсти, он видит красавицу, слышит птичий гомон, и не только видит и слышит. Он еще и чует нечто мне недоступное. Легкий ветер принес из леса запахи, которые ему могут рассказать о многом. Я лишь ощущаю запах хвои и прелых листьев, ну, еще пробуждающейся после дождей грибницы. А может быть, все это лишь в моем воображении? Не хочется мне разбивать малахитовое зеркало, но придется. Варден в болоте, испачкался, ему надо выкупаться. Сам он далеко не полезет в воду, нужна команда. Я ищу подходящую палку, а он, наклонив лобастую голову, наблюдает за мной. А он же знает, что дальше последует, потому и ждет воды. Я швыряю палку, кричу «Апорт!» И мой Варден с шумом бросается в треснувшее озеро. Плавает он неуклюже, черная голова двигается. Варден ищет палку и, как часто с ним бывает, проплывает мимо. Я подаю ему с берега советы, куда держать. Он оттопыривает висячее ухо, значит, прислушивается, но плывет по собственному разумению. Пес он упрямый и не вернется без палки. А если не найдет, то хитрец этакий прихватит камышину или водоросль. Красиво смотрится плывущая собака на воде. Дышит он тяжело, с присвистом, иногда хамкает пастью, фыркает. Черная нашлепка носа торчит над водой, коричневые глаза поблескивают в свившейся колечками шерсти, за ним тянется широкий блестящий след. Мне и самому хочется выкупаться, но вода еще холодная. Открою сезон в июне. Нынешняя весна не слишком теплая. Варден возвращается с палкой, медленно выбирается на берег. С его блестящих боков ручьями хлещет вода. Он сразу похудел, очертился изогнутый хребет. Лишь огромная голова поворачивается на мощной шее. Ко мне он палку не несет, а кладет на берег и яростно грызет. Он знает, что эта палка еще не раз полетит в озеро, а купаться ему нынче не очень хочется. Даже и для него вода прохладна. Покончив с палкой, он с озабоченным видом трусит в мою сторону. Я знаю, что сейчас будет, и прячусь за толстый ствол. Варден останавливается и виртуозно с головы до кончика хвоста отряхивается. Брызги летят во все стороны. И почему все собаки любят отряхиваться вблизи от людей? После купания он приходит в игривое настроение. Я это тоже предвидел. И прежде чем мокрая, взъерошенная махина прыгнет на меня и начнет хватать красной пастью за ноги, я швыряю другую палку в озеро. Рефлекс срабатывает мгновенно, и Варден снова плюхается в воду. Солнце щедро позолотило вершины сосен и елей, облака, будто под прессом, сплющиваются на горизонте, из кучевых превращается в перистое и поднимается выше. Птицы перед самым носом перелетают просеку, это мухоловки, пеночки, трясогузки. На усыпанных желтыми иголками полянках яркой голубизной стреляют в глаза мохнатые подснежники. Их много сортов. Вон по краям дороги мерцают синью маленькие цветки. На другой стороне белеют тоже подснежники. Я люблю вот эти, большие, с цветком-колокольчиком, пушистые, все в волосках, будто обросшие белесой шерстью. Я их никогда не срываю. Бывает, подойду, нагнусь, поглажу пальцами, понюхаю и пойду дальше. Цветок родился, чтобы жить на земле, питаться ее соками, тянуться к солнцу, дать семена. А если его оборвешь, то погубишь. Здесь он живет, а дома в вазе с водой медленно умирает. И странно, что многим людям приятно смотреть на умирающие цветы. Раньше я как-то не обращал внимания на то, что взрослые и дети охапками срывают полевые цветы. Даже умилялся. Вот, дескать, какие они. Любят природу, тянутся к прекрасному. А теперь у меня портится настроение, когда я вижу людей с букетами полевых цветов в руках. Сколько красоты погублено! И никогда уже эти цветы не дадут семена. Обидно, что человек ни в чем не знает меры. И попробуй скажи кому-нибудь, зачем вы рвете цветы? Вы ведь их губите. На тебя посмотрят, как на ненормального. Наверное, следует писать при входе в лес: «Люди, не троньте зверей и птиц, не разоряйте муравейники, берегите рыбу в озерах, пощадите цветы, они тоже любят жизнь на солнце». Можно еще придумать, чтобы совесть затрагивала. Тихо кругом. Вечно зеленые сосны радуют глаз. На березах уже вылупились маленькие листья, а на других лиственных лишь набухли желваками крупные почки. Я вижу, возле толстой березы стоит трехлитровая банка. Кто-то поставил. Не знаю, что на меня нашло, но я подошел к дереву, поднял обеими руками сразу запотевшую от моих ладоней до половины наполненную банку и долго пил сладковатый березовый сок.